Содержание. Предисловие. Глава 1. Мальчик с окраины империи. Глава 2. Начальник Закавказья. Мятежники и мандарины. Глава 3. Путь в Кремль. Глава 4. Тень вождя народов. Глава 5. Госбезопасность во время войны. Глава 6. Убить Гитлера. Глава 7. Атомный щит Родины. Глава 8. Из послевоенных руин. Возрождение страны и репрессии. Глава 9. Странности смертельного падения. Глава 10. Посмертное бытие в фильмах, книгах, легендах и анекдотах. Список литературы. Конец содержания.